Кассета третья, дорожка четвертая. «Поделись ею с нами. Может быть, нам всем вместе с ней легче будет справиться?» — предложил ему Ричард просто. «Вы сейчас видите на столе чековые книжки как самого Потсбернера, так и его супруги. По этим документам мы знаем, что у них в банке Нью-Йорка лежит 69 миллионов долларов». «Ну и что ты этим хочешь сказать?» Не дав ему возможности до конца развить мысль, перебил Сальватор Феличи, выражая крайнюю заинтересованность и нетерпение. «Мы вместо него сможем взять эти бабки в банке?» «Ни за что», — ответил ему Феличи. «Почему?» «Личность мистера Юргенда Потсбернера в Нью-Йорке известна в кругах банкиров. Поэтому мы своими харями на него никак не пройдем. Только покажись кто-нибудь из нас с его документами в банке, нас там сразу же повяжут. Никакая разведка, никакие помощники тут нам не помогут». «Я тоже так думаю», — согласился с ним лесник. «Поэтому вариант завладения бабками Потсбернера в местном банке нам не подходит. Но у него в Швейцарии, как нам сейчас стало известно, на специальном счете лежит 7 миллионов баксов. Мало ли, что они там у него лежат. Нам с этого ни холодно, ни жарко», — теряя интерес к разговору, заметил Франческо де Бонтини. «Ну, не скажи», — заявил ему лесник. «Если я с вашими аргументами по варианту с банком в Нью-Йорке сразу согласился, нам действительно его осуществление не по зубам, то швейцарский вариант с бабками Потсбернера очень даже интересен. Его надо тщательно обсудить и прокрутить, после чего мы можем прийти к выводу, что он вполне приемлем для нас. Он для нас такой же дохлый, как нью-йоркский, но если у тебя есть какая-то идея по нему, поделись с нами. Мы дадим ей свою оценку. Возможно, что и в наших чердаках появится толковое дополнение к ней», — предложил леснику Феличи. «Для получения бабок Потсбернера в банке Швейцарии у нас есть все. Не хватает только его иностранного паспорта и гарантии, что в соответствующий момент мистер Потсбернер не помешает нам взять его деньги в банке. Значит, необходимо на время проведения операции залакшать мистера Потсбернера и не дать ему возможности в чем-либо нам помешать. В такой ситуации нам остается только одно. Когда он вернется из Мексики домой, взять его в заложники. Тогда у нас появится возможность забрать у него иностранный паспорт. А после этого наш человек с его паспортом летит в Швейцарию и получает там с его счета уже наши бабки. Между прочим, вот же у нас код компьютера этого банка. Мы пошлем заранее свою заявку управляющему, чтобы владельцу денежного вклада приготовили к выдаче к определенному сроку 7 лимонов баксов», — заметил, хищно играя глазами, де Бонтини, вновь прервав изложение лесника. «Слишком все у вас складно получается, прямо как в сказке», — скептически заметил Ричард просто. «А то, что сейчас лежит у нас на столе, разве не было сказкой вчера, ставшей былью сегодня?» — урезонил его Феличи, которому очень захотелось реализовать сказочный вариант предстоящей операции. «Ричард, ты за вторую операцию сильно не волнуйся и не переживай», — посоветовал Простону де Бонтини. «Почему?» — насторожился тот. «Потому что в данной операции никому из нас, как я понимаю, участвовать не придется. Рисковать будут всего лишь наши быки. Их у нас до чертовой матери, а поэтому нет оснований для волнений и переживаний. Получится наша затея хорошо или не получится, мы все равно не пострадаем. Правда, можем понести некоторые материальные потери, но это чепуха, о которой не стоит и говорить. За малым исключением, мы уже сейчас практически готовы к операции. Что нам осталось? Захватить Потсбернера, забрать у него паспорт, отбить телетайпом сообщение о времени прибытия нашего человека в банк за баксами, и дело в шляпе. Когда наши люди привезут его бабки к нам сюда, то его можно будет отпустить домой», — развивая мысль де Бонтини, предложил лесник. «Так он потом может нас выдать копам», — посерьезнее заметил Феличи. пускать его в расходник в коем случае нельзя. Он слишком заметная личность в вашей стране. Копы, не жалея сил и средств, будут искать виновных в его смерти. К тому же их будут подталкивать и теребить другие, подобные Потсбернеру толстосумы, которые будут возмущаться, почему ваши полицейские такие нерасторопные, плохо работают и так долго и безуспешно ищут убийц. Отпустив его домой, мы обстановку вокруг себя разрядим, объяснил друзьям лесник. Но он все равно сообщит в полицию, что мы его обокрали, заметил Простон. Кто его обчистил, он не будет знать. Ну, придется с ним поработать в масках. Не такая уже проблема. А то, что он лишится части своих денег, не вызовет в обществе большого резонанса. Все его знакомые будут рассуждать примерно так. Он не должен был оказаться таким лопухом и ротозеем, который так глупо и небрежно хранил свои капиталы как на работе, так и дома. Они будут даже рады, что их конкурент стал несколько беднее, чем был до ограбления, высказал свою точку зрения лесник. Общаясь с главарями мафиозных групп, лесник понял, что Ричард Простон в троице американцев является главной скрипкой. Это подтверждала и нынешняя затянувшаяся между ними беседа. «Как я понял, лесник, не тебе, а нам в предстоящей операции придется брать на себя роль исполнителей. У тебя в данной обстановке нет под рукой надежных помощников, нужных связей. Я верно рассуждаю?» — поинтересовался Простон у лесника. «Я бы сказал, не совсем так». «Почему? В чем я ошибаюсь? Ты не хуже меня знаешь, что русская мафия уже давно пустила у вас тут свои корни и прижилась во многих штатах. Как вы уже смогли убедиться, я отношусь к избранным и уважаемым авторитетам воров своей страны. Поэтому, если я обращусь к своим соотечественникам за поддержкой, то они мне ее окажут в меру своих сил и возможностей бесплатно. Так что сочтут за честь оказать мне помощь. Поэтому говорить, что я тут у вас совсем одинокий, беззащитен, будет не совсем верно. Операцию в Швейцарии, о которой мы сейчас ведем речь, я мог бы провернуть и без вас», угадав ход мысли Ричарда Простона, пояснил ему лесник. «Но мы теперь не можем отдавать тебе одному столько же, сколько заработаем все вместе», заявил Простон. «Я и не собираюсь уводить у вас такой лакомый кусок. Я просто ответил, уважаемый Ричард Простон, на поставленный тобой вопрос. Если бы я думал иначе, то не стал бы делиться с вами своими фантастическими планами. Я легко мог бы как первую, так и вторую операции провернуть без вашей помощи. Ведь только просьба моего друга передать вам письмо явилась причиной нашей встречи и сотрудничества. Я не пожелал болтаться по вашей стране в поисках других помощников и пошел на сотрудничество с вами. Я принял во внимание, что между нами имеется давняя связь. Когда-то мы проверили друг друга в деле и убедились, что можем доверять, не оглядываясь на каждом шагу назад. Я должен согласиться с твоим рассуждением и признаю, что ты у нас в Штатах не одинок и имеешь за спиной хорошую людскую и материальную поддержку. Но развивая свою мысль, хочу тебе сказать, что швейцарский барыш мы теперь будем делить не по-твоему, а по-нашему. Поставил леснику принципиальное условие просто. Это как же? Тебе из общего пирога будет лимон, а нам каждому по два. Кивки голов Дебонтини и Феличи дали понять леснику, что они мнение Простона поддерживают. Такой неравноправный раздел будущей добычи ущемлял самолюбие лесника, поэтому он обязан был выставить свое условие. Подумав над предложением американца, ожидавшего вместе с друзьями ответа, лесник произнес. «Я принимаю ваши условия, но чтобы вы мне мой лимон отдали не после завершения операции, а сейчас». «Почему ты хочешь получить свои бабки сейчас, а не потом? Неужели не доверяешь нам?» — поинтересовался у лесника Дебонтини. «О недоверии вам с моей стороны не может быть и речи. Тут Петрушка совсем другом. Простон может вам подтвердить мои слова, что много лет назад я у вас тут здорово поработал сейфами, в результате чего попал на подозрение копам. Информация насчет меня как медвежатника, я уверен, заложена в их компьютер. Когда вы завершите операцию в Швейцарии и отпустите домой Потсбернера, а мы договорились, что убивать его вы не будете, то он, придя домой, обнаружит пустые сейфы. Тут он, безусловно, побежит в полицию искать управу на медвежатника. Мой приезд к вам сюда и пребывание тут в дни пропажи денег у Потсбернера даст копам основание вновь заподозрить меня в довольно грязном деле, исход которого потом может стать непредсказуемым. Со швейцарским делом вы справитесь без меня и моего участия. Улетев домой заранее, до прилета домой Потсбернера и до того, как вы отпустите его домой, я сниму у копов подозрения по отношению ко мне. Кроме того, им до меня в России не так легко добраться. Во всяком случае, сложнее, чем если бы я оставался здесь. Чтобы меня арестовать и привести сюда, им понадобятся доказательства и показания. Но ни я, ни вы их ведь не дадим. Твои рассуждения нам понятны. В умении логично мыслить и рассуждать тебе не откажешь. А вдруг у нас со Швейцарией ничего не получится? Засомневался просто. А если все же получится, так как сложности на пути к успеху я не вижу, то автоматически получается, что я теряю своих кровных более 700 кусков баксов. Но я иду на риск, так как меня обстоятельства толкают на него. Почему же вам троим не рискнуть лимоном из 11, которые вам так легко достались? Посовещавшись между собой в присутствии лесника, который никак не мог повлиять своим авторитетом на их решение, американцы пришли к единому мнению, которое выразил Дебонтини. Если бы речь шла о бабках, которые надо было бы вынимать из собственного кармана, то мы до завершения операции авансом ни за что бы тебе лимон баксов не дали. Но так как эти баксы лежат еще на столе, и мы к ним еще не привыкли, как к своим деньгам, то так и быть, мы из них выделяем тебе указанную сумму. Если бы ты знал, как нам не хочется с ними расставаться. Но мы идем на это, так как верим в будущую удачу. Положив свою долю в мешок, лесник нисколько не сожалел, что существенная ее часть была не в баксах и драгоценностях, а в акциях фирмы Корвина Фостера, поскольку завладеть ими было главной причиной, толкнувшей его на ограбление Потсбернера. Такую огромную добычу везти прямо домой к сыну лесник не рискнул. Он знал, что после смерти Давида Борисовича Локмана его функции по связи еврейской мафии с известной читателем троицей перешли к его внуку Хаиму Якобовичу, с которым его сын Константин много лет находится в дружеских отношениях. Вот к нему-то лесник и намеревался отвести свою часть добычи на хранение после того, как распрощается с боссами мафии. Но они не спешили расставаться с ним. Решив все спорные вопросы перед тем, как устроить коллективную пьянку, Ричард Простон обратился к леснику. «Как мы понимаем, ты теперь не только отключаешься от нашей операции в Европе, но и забываешь о ней?» «Я уже отключился от нее». И начисто забыл. Улыбнувшись, заверил его лесник, видя довольные, понимающие улыбки двух других мафиози. «Ты, лесник, не спеши так быстро от нее отключаться. Может быть, напоследок еще посоветуешь нам что-нибудь? Вы, русские, здорово петрите на разные выдумки», — попросил его Дебонтини. «Это наш недостаток», — не считая нужным скромничать, согласился с ним лесник. «Так и быть, дам вам напоследок один совет. До прихода к вам за помощью я внимательно ознакомился с досье на Потсбернера и обратил внимание, что он очень падок на красивых девушек. Не подсунуть ли вам ему такую сексуальную девку, на которую не клюнуть, он посчитал бы для себя большим грехом? С ее помощью вам легче будет его затащить в приготовленную заранее ловушку». «Я думаю, мы твоим советом обязательно воспользуемся», — заверил его Ричард Простон. Тем более, что путевую деваху нам и искать не придется для него, так как у нас такая уже есть, — похвастал Дебонтини, подмигнув Простону. «Уж не Дейзи ли ты имеешь в виду?» «Конечно ее!» — захохотал Дебонтини. Его любимое место отдыха, откуда он, уходя, снимает девиц, — это бар Аяланте, — продолжал лесник делиться с американцами своей информацией о Потсбернере. «Знаю я этот парник для рассады», — беспечно сообщил Феличи. «Не мешало бы вам уже сейчас подготовить ему укромное местечко, где он смог бы скоротать время до тех пор, пока в нем надобность у нас не отпадет», — решился дать последний совет лесник. «Время у нас пока есть. «Подготовим ему соответствующую берлогу», — заверил его Ричард просто. «Мы благодарны тебе за твою информацию. Ну а теперь давайте обмоем завершившуюся успешно нашу первую операцию и пожелаем себе, чтобы вторая была не менее удачной», — предложил он. «Между прочим, уже утро. Не лучше ли нам сначала отдохнуть, а потом уже приступить к пьянке?» — предложил свой вариант лесник. «Целиком и полностью присоединяясь к своему мнению», — подхватил Дебонтини. «Не пацаны же мы двужильные, в конце концов. Нам уже под 40 лет. Давайте пьянку отложим на вечер. Мы все нуждаемся хотя бы в небольшом отдыхе», — рассудительно заметил Феличи. Видя, что его никто не поддерживает, и понимая разумность решения большинства, просто он произнес: «Ну, если вы все так считаете, то пускай будет по-вашему. Но давайте договоримся, перед тем, как разбежаться на отдых, в какое время встречаемся и где?» «В пансионе мадам Констанции, эдак часиков 9 вечера», — не очень понятно для лесника, — предложил Феличи, чем вызвал у гостя очередной вопрос. «Хата надежная? Она работает под моей крышей и на меня», — успокоил его Феличи. «Как мне найти этот пансион, когда я вечером вздумаю туда отправиться?» — поинтересовался у него лесник. Феличи вручил ему визитную карточку мадам Констанции с ее адресом и добавил: «Без предъявления охранникам ее визитки тебя в пансион не пропустят». «Что ж, это за пансион такой, если вход в него стерегут охранники? Приедешь, сам увидишь и узнаешь». «Понятно. Тогда у меня к тебе больше вопросов нет», — пряча визитку мадам в карман пиджака, произнес лесник, поднимаясь со своего места и направляясь к телефонному аппарату. Он сообщил американцу: «Мне нужно позвонить в одно место», и набрал номер телефона спальни Константина, будучи уверен, что в такое раннее время сын обязательно должен быть дома. Ждать ответа пришлось недолго. «Костя, немедленно одевайся, бери машину и без водителя подъезжай к ресторану «Усталый ковбой». По-русски потребовал он. «Зачем? Потом узнаешь». «Извини, папа, я еще не проснулся. Прости за глупый вопрос. Конечно, я сейчас подъеду». Завершив свой короткий телефонный разговор и положив трубку на аппарат, лесник, обращаясь к троице американцев, произнес: «Мне нужна тачка, чтобы она нас отвезла в одно место». «Без проблем», — заверил его просто. Когда они стали расставаться и прощаться, Дебонтини, пожимая ему руку, сообщил с улыбкой: «Мы довольны сотрудничеством с тобой». «Я же доволен вами», — похлопав его рукой по плечу, заверил лесник. На «Тойоте Лексус», управляемой все тем же молчаливым водителем, лесник вместе со своими телохранителями и добычей подъехал к ресторану «Уставший ковбой». Там он потребовал, чтобы водитель остановил свой автомобиль рядом с машиной сына на расстоянии 1 метра. Его пересадка с телохранителями и добычей из одной машины в другую произошла быстро и практически незаметно для окружающих. После указанного маневра «Тойота Лексус» их покинула. Однако лесник не последовал примеру Сысоя и Хуго, усевшихся в салоне автомобиля на заднее сиденье и устроивших у себя между ног мешок с добычей, а остановился возле машины, поманив пальцем Константина. Они вместе зашли за багажник автомобиля, где лесник рассказал сыну о результатах своей ночной работы, не забыв упомянуть, что акции фирмы Корвина Фостера теперь лежат у него в мешке с деньгами, которых у него набралось на общую сумму 12 миллионов долларов. «Ничего себе, отец! Ты даешь тут у нас копоти. Так у нас в Америке не каждый миллиардер зарабатывает». «Я тебя сюда вызвал не для того, чтобы выслушивать твое восхищение. Эти бабки и акции сейчас везти к тебе домой нельзя». «Почему?» «Вдруг у моих американских друзей имеются платные уши копов. Они могут вывести гонщик на наш след. Чтобы подстраховаться и не замараться в дерьме, нам надо с тобой свою добычу на время хорошенько спрятать». «Конечно. Но где?» «Я знаю, что ты в дружбе с внуком Молоха. Знаю, какими темными делами он занимается. Но это его дело. Меня интересует, не возьмется ли он до моего отъезда домой припрятать у себя нашу добычу». «Думаю, что от него отказа в нашей просьбе не будет. Тогда поехали к нему в ресторан». Глава 50. Локман Хаим Якобович. После затяжного дождя, прекратившегося только к утру, во многомиллионном городе, задыхающемся от смога, дышалось на удивление легко и приятно. Но с наступлением утра просыпающийся город уже в достаточной степени увеличил плотность движущегося потока транспортных средств, который, урча и поскрипывая, с каким-то злорадным удовольствием отравлял легкие людей угарным газом, словно наказывая жителей за то, что они не желают передвигаться, жить и работать дедовскими методами. Как долго природа будет терпеть нашу строптивость, будущее покажет. Сев в машину вместе с Константином, лесник попросил его: «Помотайся немного по городу, а вы, парни, понаблюдайте за машинами, следующими за нами. Давайте проверим, не сел ли кто нам на хвост». «А что, могут сесть?» — поинтересовался у него Константин. «Такой ход со стороны кое-кого не исключаю, поэтому проверить такую версию считаю не лишним». Поколесив по городу минут 30 и не обнаружив за собой слежки, они поехали к Локману Хаиму Якобовичу на 12-ю авеню в ресторан «Ночная фиалка», который после смерти Молоха автоматически стал собственностью его сына. Якоб Давыдович занимался честным, чистым бизнесом, но, зная, чем зарабатывал на жизнь его отец, Молох не запрещал своему сыну Хаиму время от времени нарушать закон, тем более, что связанная с ним мафия не облагала его ресторан разорительной данью, что было немаловажным фактором в принятии решения отцом не препятствовать Хаиму делать грязные деньги. Хаим был похож фигурой на деда и отца, такой же, как они, низкого роста, с огромной головой, но пока еще ее украшали не плешь, а короткие курчавые черные волосы. Он не был толст, как Молох или как отец, но плотная фигура уже сейчас говорила о его предрасположенности к полноте. Только 30-летний возраст Хаима еще позволял ему бороться с этой склонностью и не отдавать свое тело в плен жировых отложений. Его карие жгучие глаза были улыбчивы и пытливы. Просьба лесника, поддержанная Константином, у Хаима вызвала понимание и поддержку. Взяв мешок с ночной добычей, Хаим унес его из комнаты и отсутствовал с ним довольно долго. Вернулся гостям он без мешка и заверил их, что ценности будут у него храниться не менее надежно, чем в швейцарском банке. Откуда ему было знать, что не все денежные вклады клиентов в швейцарских банках имеют 100% гарантию? Считая проблему гостей решенной, Локман, обращаясь к леснику, поинтересовался: «Как вы смотрите, Виктор Степанович, на то, чтобы вместе за дружеским столом отметить нашу встречу?» «Хаим, мы отметим ее в другой раз, когда будет более подходящее время», — уклонился от предложения лесник. «Почему?» «Сам подумай. Но зачем нам сейчас перед всеми афишировать, что между нами дружеские отношения?» «Как скажете, Виктор Степанович, вам виднее», — разведя руками, как бы снимая с себя всю ответственность за то, что встреча между ними прошла без хлебосольства, заявил он. Не задерживаясь больше в ночной фиалке, простившись с Локманом, лесник со всем своим сопровождением поехал домой к сыну. Если после завтрака лесник вместе с Исоем и Хуго легли отдыхать, то Константин отправился на работу в свою фирму, довольный, что скопленные Юргентом акции Региты и ее дяди теперь им никто не предъявит к оплате, а при желании он может их вновь пустить в оборот. Только его семье надо немного переждать и убедиться, что его отец и он вне всяких подозрений в преступлении, связанном с семейством Потсбернера. Приехав к себе на работу, Константин позвонил в международный аэропорт и заказал на следующий день 3 билета первого класса на авиарейс в Вену. Такова была воля его отца. Ее выполнение откладывать на конец рабочего дня он не стал, так как за кучей дел мог о ней позабыть. Лесник проснулся в 3 часа дня. Сходив в спальню к телохранителям, он их разбудил. «Ребята, вставайте!» После чего пошел в ванную умываться, бриться и приводить себя в порядок. Его примеру вынуждены были последовать Хуго с Исоем. Покидая обеденный стол, приготовленный служанкой на 3 персоны, лесник, обращаясь к телохранителям, предупредил: Как отобедаете, приходите ко мне в спальню. Есть разговор». Телохранители не заставили себя долго ждать и пришли к нему в комнату почти сразу за ним. «Ну, как орлы, отдохнули? Выспались?» — спросил он их. «Вполне», — заверил его Сысой. От новых знакомых коллег-телохранителей много новостей почерпнули. «С чем пришли, с теми ушли», — недовольно признался Сысой. «Каждый боится другому проболтаться, а поэтому никто никого новостями не баловал». «Чем же вы тогда все занимались, ожидая нас? Кто кемарил, кто играл в бильярд, а кто резался в карты? Так выходит, что ничего путевого вы у американцев для себя не почерпнули?» — удивился лесник. «Почему не почерпнули?» — возразил Хуго, вступая с лесником в беседу. «Кое-какие выводы для себя сделали. Какие же именно? Молчи и дыши, будет барыш». «Хороший вывод», — довольно заметил лесник. Достав из тумбочки пачку 100-долларовых американских банкнотов, он кинул ее на кровать, отделявшую его от телохранителей. «Это, парни, вам по 5 кусков на нос. Плата за работу. Она у вас не была пыльной и тяжелой. Скорее вам это плата за то, что вы побыстрее забыли все, что видели и слышали». «Так и будет», — заверили они его, не скрывая своего удовлетворения от полученного щедрого денежного подарка. «Вот и договорились. Я вас отпускаю прошвырнуться по городу. Такси вас увезет и привезет домой. Тряпками больно не загружайтесь. Помните, что вы не какие-то барахольщики, а мои телохранители. Ни с кем в городе не задирайтесь. Помните, что находитесь не в джунглях, а в цивилизованной стране». «Понятно», — произнес Сысой. «Мы долго еще будем здесь торчать?» — поинтересовался Хуга. «Завтра вылетаем в Вену», — сообщил лесник. «Тогда я не хочу тут прибарахляться. Отложу это мероприятие до Вены», — поделился Сысой с лесником своими планами. «Я бы прошвырнулся по городу, но одному как-то не хочется», — сообщил Хуга. «Как я понял, вы не желаете ехать в город знакомиться с ним», — удивился лесник. «Получается так», — согласился с ним Хуга. «Как же вы думаете распорядиться до завтра своим свободным временем? Посмотрим видик, в картишки перебросимся», — пояснил ему Сысой. «Ну, поступайте, как считаете для себя нужным, но чтобы к 8 часам вечера были дома, чтобы мне не пришлось вас искать по городу», — отпуская телохранителей, поставил условие лесник. Откуда он мог знать, что его телохранители были заядлыми картежниками? Получив от него по 5 кусков баксов, они, уединившись в своей спальне, стали резаться под интерес в секу. Каждый из них жаждал выиграть у другого его баксы. Но их проблемы лесника не волновали. Свои моральные и материальные обязанности он перед ними выполнил.